Как же докатились до такой размагниченности, до такой преступной халатности? Кто и когда заложил в программу нашей судьбы возможность ядерной катастрофы в украинском Полесье? И почему именно уран-графитовый реактор был выбран к установке в 130 километрах от Киева? Уже 15 лет назад у многих возникали сомнения по этому поводу. Как-то мы с Брюхановым поехали на газике в Киев по вызову тогдашнего министра энергетики Украинской ССР Макухина. Сам Макухин по образованию и опыту работы теплоэнергетик. По дороге в Киев Брюханов сказал: «Не возражаешь, если выкроем часок-другой? Прочтешь министру его замом лекцию об атомной энергетике, о конструкции ядерного реактора? Постарайся популярнее, а то они, как и я, в атомных станциях не все понимают». Министр энергетики Украинской ССР Алексей Наумович Макухин держался очень начальственно, говорил отрывисто. «Я рассказал об устройстве чернобыльского реактора, о компоновке атомной станции, об особенностях АЭС данного типа. Помню, Макухин спросил: на ваш взгляд, реактор выбран удачно или, я имею в виду, рядом все же Киев? Я ответил, что для чернобыльской АЭС, на мой взгляд, больше подошел бы не уран графитовый, а водоводяной реактор нововоронежского типа. Двухконтурная станция чище, меньше протяженность трубопроводных коммуникаций, меньше активности выбросов, словом, безопасней. Вы читали статью академика Долежаля в «Коммунисте»? Он не советует выдвигать реакторы типа РБМК в европейскую часть страны. Но вот что-то неотчетливо аргументирует. Ну, что я могу сказать? Долежаль прав, выдвигать не стоит. У этих реакторов большой сибирский опыт работы. Они там зарекомендовали себя, если можно так выразиться, с грязной стороны. Это серьезный аргумент. «А почему Долежаль не проявил настойчивость в отстаивании своей позиции?» — строго спросил Макухин. «Не знаю, Алексей Наумович», — я развел руками. «Видимо, нашлись силы помощнее академика Долежаля». «Какие у чернобыльского реактора проектные выбросы?» — уже озабоченно поинтересовался министр. «До 4000 кюрии в сутки, а у нововоронежского до 100 кюрии. Разница существенная». «Но ведь, академики, применение этого реактора утверждено Совмином. Анатолий Петрович Александров хвалит этот реактор как наиболее безопасный и экономичный. Вы спустили краски». «Но ничего, освоим. Эксплуатационникам предстоит организовать дело так, чтобы наш первый украинский реактор был чище и безопасней нововоронежского». В 1982 году Макухин был переведен в центральный аппарат Минэнерго СССР на должность первого заместителя министра по эксплуатации электростанций и сетей. 14 августа 1986 года, уже по итогам чернобыльской катастрофы, решением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС за непринятие должных мер по повышению надежности эксплуатации чернобыльской АЭС, первому заместителю министра энергетики и электрификации СССР Макухину был объявлен строгий партийный выговор. А ведь тогда, в 1972 году, еще можно было сменить тип чернобыльского реактора на водоводяной и тем самым резко уменьшить вероятность того, что случилось в апреле 1986 года. И слово министра энергетики УССР было бы здесь не последним. Это один эпизод. А вот еще один характерный эпизод. В декабре 1979 года, уже работая в Москве, мы выехали с инспекционной поездкой на Чернобыльскую АЭС. На совещании атомостроителей выступил тогдашний первый секретарь Киевского обкома КПУ Владимир Михайлович Цыбулько. Его обожженное лицо со следами килоидных рубцов — во время войны он был танкистом и горел в танке — густо покраснело. Он смотрел в пространство перед собой и говорил тоном человека, не привыкшего к возражениям. Но в голосе проскакивали отеческие нотки, нотки заботы и доброго напутствия. «Посмотрите, товарищи, какой прекрасный город Припять, глаз радуется. Вы говорите, 4 энергоблока, а я скажу так: мало. Я бы построил здесь 8, 12, а то и все 20